Глава 22. Метеор подъехал к парковке неподалеку от дома, где обитала Панова. Первым на улицу вышел охранник и попытался открыть передо мной дверь, но я оказался быстрее. Однако Якимов не растерялся и успел поухаживать за Пановой. Оперуполномоченная специальной комиссии всю дорогу молчала, не решаясь даже глаз поднять. Кстати, насчет комиссии. «Александра, как дела с расследованием в вашем подразделении?» — спросил я, когда мы подошли к двери в ее половину дома. «Продвигается?» «Ждете, когда я уеду, да?» — в лоб спросила рыженькая. «Отнюдь, Александра. Вы очень мне помогаете. Позвольте поинтересоваться, чем я заслужил такую грубость?» Она вспыхнула, закусив губку. «Простите, Михаил, я не хотела». Девушка торопливо рылась в карманах, нервничая все больше. Наконец-то нашла связку, но почти сразу же выронила и застыла, словно блестящий ключ на колечке стал последней каплей. Поднимать она его точно не собиралась, глядя куда-то сквозь крыльцо. Я присел, поднял ключ и сам вставил замочную скважину. «Расследование завершено», — тускло произнесла за моей спиной Панова. «Виновные понесли наказание. На скамью подсудимых отправлено почти 20 членов комиссии. Ужасный скандал». Я отворил дверь, пропуская оперуполномоченную. Девушка очнулась и зашла внутрь. «Вас разве не призывают обратно на службу?» — спросил я и помог снять ей плащ. Александра молчала, безропотно принимая ухаживание. Наконец-то она стянула с себя армейские ботинки, перепачканные в грязи. «Я на службе», — глухо сказала Александра с какой-то тоской. В прихожую вышел Люций, абсолютно голый и даже не пытающийся прикрыться. «Финики?» — поинтересовался наш бессмертный с надеждой. «У него поменялись пристрастия?» «Прости, Люций, не смогла найти», — вздохнула Панова. «Сейчас я тебя накормлю. Михаил, подождите пару минут, хорошо?» Голый и вечный опустил плечи и поплелся куда-то вглубь дома. Я проводил его задумчивым взглядом, а затем прошел следом за Александрой на кухню. Девушка погрузилась в мир доброй хозяйки. Хлопнула дверь холодильника, звякнула поварёшка. Сначала о кастрюлю, потом о тарелку. Я прислонился к косяку, наблюдая за Пановой. Та внезапно остановилась, развернулась ко мне. «Я не должна этого делать, но я не могу», — с мукой произнесла она. «Не могу». У меня не было иного выбора, кроме как вежливо ждать продолжения. Хотя нехорошее предчувствие усилилось. «Я должна следить за вами, Михаил», — сказала Александра так, будто прыгнула в воду. «Каждый день мне необходимо отправлять отчеты в центральный аппарат по всем вашим передвижениям и событиям с вами связанными». Я молчал, не поведя и бровью. Ну, пока ничего страшного. Даже от сердца отлегло. «Простите, у меня не было выбора». «Черномор, что за дела?» Мысленно обратился я к виртуальному помощнику, и тот моментально материализовался в помещении. Вытянулся по струнке, выставив перед собой седую бороду. «Почему ты не предупредил?» «Хозяин, простите, я не знал. Анализируя объем данных, доступных мне, могу констатировать, для меня совершенно неочевидна порицаемая деятельность госпожи Пановой», — отрапортовал Черномор с изумленным видом. «Каждый вечер госпожа Панова ведет свой текстовый дневник. На сетевом портале милые дневнички. От лица розовенькой лошадки. Это личные переживания, мало связанные с реальной ситуацией, хозяин. Мне не удалось провести четкие параллели с угрозой нашей безопасности. Буду благодарен, если вы укажете мне конкретное место, чтобы в будущем я стал лучше». У Витязя внезапно появилась огромная сиреневая грустная улыбка, выглядящая как усы китайского дракона. «Покажи мне этот дневник», — сказал я мысленно. «Как же интересно, Александра замаскировала свои отчеты, что запутала искусственный интеллект». В поле зрения появилось контекстное окно. Открылась страничка, обрамленная сердечками и розовыми лентами. «Действительно, дневник». Розовенькая лошадка писала про возлюбленного, как тот встречается с друзьями или уходит по работе. Без адресов и имен, все очень обтекаемо. История неразделенной любви, яркая и живая. Лошадка подозревала возлюбленного в отношениях с бывшей и искала любые зацепки его контактов с соперницей. Под бывшей определенно скрывалась скверна. Интересно замаскировались в комиссии. И на виду, и попробуй разбери, о чем речь. У дневника был один читатель, наверняка случайный человек, и 17 просмотров. Кто-то проглядывал эти розовые письмена, кто-то добавлял в недоступное мне досье вычлененную информацию из розового блога. Князь Васнецов все-таки не слишком доверился рекомендациям Александра Сергеевича Павлова, да? Писала Панова максимально завуалированно, и в основном текст был посвящен размышлениям о жизни и судьбе. Возлюбленный, тем не менее, встречался в каждом блоге, но ничего сверхординарного про юношу не говорилось. Даже инцидент, отправивший на больничную койку моих товарищей, был замаскирован тем, что сегодня он снова рисовал. В тексте нашлись сожаления, что новую работу лошадка еще не видела. Ой, судя по размеру той рыбины, мне очень нескоро получится ее показать народу. Вообще, не представляю, как ее сдвинуть с места. Разве что дирижабль запрячь. Кто мне даст его для таких целей? Если хотите, я могу переслать вам личные дневники всех женщин, находящихся в зоне действия конструкта, где речь чисто теоретически может идти о вас, — сказал Черномор. Добавить ли к этому списку мужчин, ведущих подобные блоги? Один из них использует тот же портал. Прозвище «Сексуальный парень 34». Мужчину давай, остальных не нужно. «Спасибо, Черномор. Потом почитаю. Уверен, что это второй агент комиссии. Интересно, что он знает. Видимо, тот самый, что собирал про меня данные, когда началось расследование. Я за ним толком и не следил, так как опасности он не представлял и на новые земли не лез». «Скажите что-нибудь, Михаил», — напомнила о себе Александра. «Вы ненавидите меня». «О чем вы, Саша? Я думал, что-то серьезное», — не соврал я. «Разумеется, императорская комиссия должна была мной заинтересоваться, и, разумеется, вы идеальный кандидат». «Про нашего друга вы доложили?» Люций встал рядом со мной слишком близко, но я не отодвинулся. «Кушать хочу», — сказал он и хихикнул, похлопал себя ладонью по дряблому животу. «Конечно, нет. Я и про вас почти ничего не говорю, Михаил. Но здесь не только я за вами наблюдаю. Новому старшему комиссару нужна информация от разных источников». Александра пристально смотрела на меня, не понимая, злюсь я или нет. Наконец она встрепенулась, поставила тарелку с брюквенным супом в микроволновку. «Про то, что мы нашли под Томашовкой, я не доложила», — не повернулась ко мне Панова. «Люций, сходи, посиди в комнате, мне надо поговорить». «Спасибо», — сказал я в спину девушке. Голый Вечный ушлепал прочь. «Вы же понимаете, чем я рискую?» — спросила она. Камуфляжные штаны контрастировали с плоской светлой кожей между ремнем и топом с цвета хаки. «Потому я и благодарю вас, Александра». «Вы не хотите спросить, почему я так делаю?» — обернулась оперуполномоченная. Глаза ее сверкали, грудь вздымалась. «Совсем нет», — осторожно признался я. «Кажется, все-таки ситуация серьезная». «Я все равно скажу», — выдохнула она, сделала ко мне шаг. «Потому что я люблю вас, Михаил». «Ну вот и все. Эти слова назад не запихаешь, и проигнорировать их тоже нельзя». «Неожиданно», — через паузу проговорил я. «Такие слова требуют большого мужества, Саша. Но, увы, ответить вам тем, что вы хотели бы услышать, я никак не могу». «Да, я знаю про Паулину Князеву», — в сердцах воскликнула девушка. «Знаю и не хочу мешать чужому счастью. Я просто хочу спросить. Я ведь не понимаю, есть ли у меня шанс в ваши отношения? Они не такие, какие могут быть. Они вообще серьезные? Или вы просто спите?» Последние слова она произнесла со злобой. «Александра, простите, я не намерен обсуждать это ни с кем», — чуть прохладнее сказал я, отлепившись от косяка. Подошел к девушке ближе и взял ее за плечи, вглядываясь в зеленые глаза. «Саша, я не тот, кто вам нужен. Вы заслуживаете быть любимой, создать семью, а моя любовь — это моя работа. Она всегда будет на первом месте. И на втором тоже будет она». «Я вам хотя бы немножко нравлюсь», — прошептала Панова, в глазах которой появились слезы. «Вы умны и чертовски привлекательны, Саша», — не соврал я. «Но это ничего не может изменить. Я себе не принадлежу и не могу ничего вам предложить, кроме угрозы для здоровья». «Она вас не любит, Михаил», — помотала головой рыженькая. «Князева, она... Дайте мне шанс, Михаил. Я сделаю вас счастливым. Может быть, если не сейчас, то потом, когда-нибудь». Я прижал палец к своим губам, призывая девушку остановиться. Подействовала. «Саша, мне действительно жаль, что я не могу ответить на ваши чувства», — мягко проговорил я. «Не тратьте на меня свою жизнь». «А если я хочу ее потратить?» — шепнула она. «Тогда у меня будет шанс». «Не хочу вас обнадеживать, Саша», — помотал я головой. «Я не хочу вас терять, но и врать не хочу. То, что мы обнаружили, важнее всего. И мне не хотелось бы, чтобы наши дороги разошлись». Она шмыгнула носом и отвернулась. Пиликнула микроволновка, и в кухне тут же появился голый Люций. Безумный, бессмертный сел за стол и забарабанил пальцами по столешнице, улыбаясь, не сводя взгляда с Пановой. Девушка поставила перед ним тарелку, пряча лицо, но Люций все равно заметил. «Саше плохо?» — забеспокоился он. «Дядя обидел Сашу?» Взгляд Люции вонзился в меня, и в следующий миг голый мужчина оказался рядом, его цепкие пальцы вцепились в мою рубаху. Я без труда их разжал и отвел руки в стороны. Без лишнего насилия, однако, Вечный заскулил от удивления. У него совсем нет никаких способностей, никакого внутреннего резерва или источников. Он даже инстинктивно не пытался их задействовать, просто не умирает и регенерирует. Незадача какая? «Люций, не смей так себя вести!» — возмущенно воскликнула Панова. «Это друг!» «Зачем такой друг, если Саша плачет?» — искренне удивился Люций. «Он не виноват. Ешь давай». Вечный прищурился, а затем взял ложку в руки и принялся поедать суп. Саша вышла из кухни, оставив меня наедине с Люцием. Собственно, для этого я и приехал сюда. Совсем не для того, чтобы выслушивать признание. Когда ложка чуть замедлила ритм доставки пищи в изголодавшееся нутро Люция, я осторожно спросил. «Ты помнишь того, кто посадил тебя на цепь?» Тот застыл. Ложка в его руке задрожала, а Люций шумно сглотнул. Он посмотрел на меня с ужасом. «Все в порядке, я тебя защищу», — поспешил успокоить я. «Здесь нет никого сильнее меня». Доверия во взгляде несчастного не стало больше. «Мне нужно его имя, Люций. Или вспомни, как он выглядел. Ты же помнишь что-нибудь?» «Нет, нет, нет», — отшатнулся мужчина. Оттолкнул стол, отчего миска с остатками супа грохнулась на пол. Сверху звякнула ложка. Люций вскочил и заорал. «Саша!» А затем выбежал из кухни. Я медленно наклонился, собирая осколки с пола. Из соседней комнаты слышались всхлипывания Люция и успокаивающий голос Пановой. Наконец девушка появилась в проеме с недоумением во взгляде. «Рано», — ответил я на ее немой вопрос. «Он еще не готов». «Может быть, нам нужен психомант?» — дрожащим голосом произнесла Панова, стараясь не смотреть в мою сторону. Она исчезла в коридоре и вернулась с тряпкой. «У вас есть кто-то из доверенных?» «У меня нет, но, быть может, найдется у вас». Она принялась вытирать разлитый суп, совершенно не смущаясь тем, что мне видна ее грудь в декольте. Я медленно распрямился и выбросил обломки в урну. Упорная женщина. Хотя опыт показывает, женщины в Томашовке так просто не сдаются. «Виктор Коночев, Михаил. Тот, чьи слепки оказались у вас», — напомнила оперуполномоченная. В глубине дома всхлипывал Люций. Наемный психомант не станет задавать лишних вопросов, когда увидит этого человека, Но доверять Керну я бы не стал. Впрочем, я не доверяю и Дегриазу. Но вот последнему, кстати, Люция следует показать. Если в книжке про него ничего нет. «Пожалуйста, подождите еще минуту, госпожа Князева», — сказал голос в наушнике. «Да, конечно». Паулина держала руль крепко, внимательно наблюдая за дорогой. Пальцы без украшений казались еще тоньше и изящнее, и Князева с удовольствием отметила этот приятный факт. Все драгоценности сверкали в отделении рядом с раздаточной коробкой. Вся яркая мишура была нужна только для того, чтобы пустить пыль в глаза окружающему миру. У себя в машине Паулина хотела оставаться чистой. Пауза в разговоре по телефону позволила немного вернуться к мыслям о Томашовке. Помощница из новеньких людей Баженова вчера прислала приблизительные списки детей, готовых к зачислению в свежепостроенную школу, и сейчас ходила по домам, объясняя все прелести бесплатного обучения у прекрасных преподавателей. Для Князевой этот проект был приоритетным, и она им искренне гордилась. После сельских занятий у отца Игнатия появление настоящей школы было невероятным прорывом. Уже было готово несколько автобусов, уже нашлось два водителя, готовых работать посменно. Один из Приборова, один из Орхова. Паулина не задавала вопросов, откуда у Зодчего финансы, которыми он располагал. Она знала, что Баженов имеет больше, чем показывает. Люди в городе, через которых он продавал кристаллы, помнили старые услуги Паулины и обо всем докладывали. Обиды на Мишу у нее не было. Он в своем праве, пока не погряз в обретенной благородности. До того момента, когда в нем еще есть задор человека, вышедшего с низов, она будет рядом с ним. И подольше бы он продержался. Конечно, рано или поздно Баженов примкнет к тем, кто выжимает из простых людей последние соки, чтобы отправиться на одесские курорты или же в минеральные воды, где сжечь все заработанное в азартных играх, утопить в алкоголе или потратить на женщин. Но пока им по пути, пока он делал все то, что когда-то мечтала сделать Паулина. На губах девушки появилась улыбка. Серая старая индийская иномарка вывернула на обгон, когда Паулина повернула на Малориту. Новая трасса была в прекрасном состоянии. Миша и здесь все сделал идеально. Он вообще будто бы нигде не просчитывался. Все пташки в регионе отзывались о Баженове либо хорошо, либо нейтрально. Кроме одной ячейки, но там образовалось радикальное крыло движения, и оно уже начинало беспокоить Паулину. Она даже обсудила его с Ольгиным, но тот попросил проявить снисхождение. «Когда придет время показать зубы, сможешь ли ты быть столь беспощадной и неведающей сомнений, как они?» — сказал он. Паулина не смогла бы, поэтому спорить не стала. Иномарка тем временем поравнялась с машиной Князевой, будто бы двигатель индийского автопрома не мог совладать с российским. Паулина чуть притормозила, пропуская вперед гонщика, и тот он вильнул, опасно приблизившись, и сам замедлился. Окно со стороны пассажира поползло вниз, и в нем появился пистолет. Секунда растянулась в вечность. Князева утопила педаль газа до упора, и турбированный мотор взревел. Машина рванула вперед, инерция вдавила тело в спинку кресла. Враждебная иномарка завыла, плюясь черным дымом и пытаясь угнаться за жертвой, но тщетно. Стрелок высунулся в открытое окно, прицеливаясь, и Паулина принялась подруливать, чтобы не оставаться на одном месте. Впереди показалось голубое сияние конструкта. Девушке показалось важным дотянуть до него. Внутри появилась уверенность, что если ей удастся, то Баженов что-нибудь придумает. Вцепившись в руль, Паулина бросила взгляд в зеркало заднего вида. «Простите за ожидание». Вдруг раздались в наушнике неуместные слова оператора. «Переключаю ваш звонок». И в этот миг под днищем машины что-то лязгнуло, руль вырвало из рук, и в следующий момент Паулина поняла, что уже находится где-то между небом и землей. Воздух загустел, автомобиль медленно накренился, переворачиваясь. Князева почувствовала, как кружится голова, как пролетают мимо нее украшения. Крыша промялась под страшным ударом об асфальт. До конструкта оставалось пара сотен метров, но Паулина понимала, что уже не успеет пересечь заветную границу. Машина ударилась один раз, второй раз, а затем будто подпрыгнула выше, вращаясь. Лобовое стекло превратилось в паутину, брызгая осколками, но даже через него было видно удаляющуюся прочь дорогу. Ее выбросило с трассы. Когда автомобиль врезался боком в вековой дуб, то движение моментально прекратилось. Хруст и скрежет вспугнул птиц, от удара машину разорвало на две части. Та, в которой была Паулина, все-таки оказалась на территории конструкта.